пожалуй, сказал бы, что этот полет над пропастью, куда так легко обрушиться, стоит лишь на мгновение усомниться в том, что поэзия, как сказал Мандельштам, есть сознание своей правоты, невесом, как бывает только во сне. Да и скажу, почему бы нет. Был слух, будто Георгий Константинович Жуков лучшей фронтовой песней считал по Смоленской дороге леса, леса, леса. Даром, что маршала уверяли, песня послевоенная. Что вы мне говорите? Я же помню, как у нас ее пели в 43-м. Когда я спросил у Окуджавы, слыхал ли он эту байку, он, рассмеявшись, ответил, что нет, не слыхал. Но ему говорили, будто Андропов, уже умирая, просил, чтоб ему почитали вслух путешествия дилетантов. Было, не было, не об этом речь. Фольклором городской интеллигенции гениально назвал песни Окуджавы Александр Володин. Фольклором, то есть искусством всехним, однако интеллигенции, той среды и породы, которой свойственно пестовать индивидуальность. И любопытно, что слухи или легенды льстят не Окуджаве, притискивая его бочком к одному из самых знаменитых героев или самых суровых правителей, но им самим, очеловечивая их любовью к песне или роману. Очеловечивая, возможно, несправедливо, но таково право великодушной молвы. Это и потому, что Окуджава сам персонаж фольклора, что с одной стороны замечательно, а с другой не так уже хорошо, так как способна обобществить его уникальность, как бывает со всеми, кого слишком пристрастно любим, ревниво ища в них, как в зеркале, подобие нас самих. Эта страсть, как страсть вообще, эгоистична, и, надеюсь, настанет пора, когда мы научимся любить в нем его самого, введем в тот ряд русских поэтов, которым он много родственней, чем сверстником-современником, вместе с кем собирал когда-то полные лужники. Ну вот хотя бы к примеру. «Я получил блаженное наследство чужих певцов блуждающие сны». Задолго до появления этих строк русского еврея Мандельштама русский немец Дельвик запросит в своей элегии: «Не нарушайте ж, я молю, вы сна души моей. Не нарушайте за тем, что во сне душа живет особенно полной жизнью. Словом, что за таинственная вещь сон в сравнении с неизбежной пошлостью действительности? Это уже, так сказать, русский, русский, Тютчев». Странно единообразие утверждений, и не странно, если понять, что поэзии вечно приходится отстаивать свою прекрасную реальность от навалившейся на нее яви. В этом смысле русский грузин Окуджава тоже поэт снов, то есть того интимнее и индивидуальнее чего не бывает. Поэт подсознания? Нет, лучше сказать надсознание, ибо какое тут под, какое подпольное существование. Здесь то, что прежде назвали бы воспарением, а Окуджава назвал и теперь: «Давай, брат, воспарим». Он – рассказчик своих снов, но не толкователь их, «Внимай, но понимай, как умеешь». Впрочем, не такова ли вообще природа искусства, одновременно демократического и элитарного? Оно никому не возбраняет подняться до самых своих вершин, но на этом пути производит всякий раз свой индивидуальный отбор. Вспомним то, чего и не забывали. Моцарт на старенькой скрипке играет, красный камзол, башмаки золотые, белый парик, рукава в кружевах. Где, ежели не во сне, на какой картине можно увидеть Вольфганга Амадея Моцарта 1756-1791, разряженного как маркиз Константина Сомова? Разве именно что у Сомова, у иных мир искусников, тоже, кстати, сновидцев, грезивших наяву блуждающими снами чужих культур? На вопрос «где» возможен еще один ответ или полуответ. Отчасти рискованный у Игоря Северянина. А риск, естественно, в том, что за этим пасынком Серебряного века давно утвердилась сомнительная репутация. Притом утвердилась не без резона, так как детское подростковое обаяние Северянина подчас забавно подчеркивается, но чаще вульгаризуется диким вкусом и жутким невежеством. Однако в том-то и дело, что это родство, по-моему, несомненное, а Куджавой заметно облагорожено, пушкинизировано, в большей степени, чем это сделал Вертинский, второсортный северянинский подражатель, чье имя, как помним, было поставлено Куджаве в укор, но укора не получилось. А как я сидел в кресле царя, и это не сон ли с его всемогущим замахом и неожиданным, как пробужденье, бессилием? Но нет, нельзя, я ж Павел Первый, мне бунт устраивать нельзя. А где увидится, если не приснится, что Господь Бог зеленоглаз? И когда вольнолюбцы, прозревшие за чужой, в том числе и за его счет, принялись щипать Акуджаву за комиссаров в пыльных шлемах, вот они, шестидесятнические иллюзии, вот тоска по ленинским нормам. Это ведь не только жалкое высокомерие тех, кого жареный петух не клевал в их пока еще не поротые задницы. Тут остро требовался ликбез. Между прочим, с иллюзиями тоже не все просто. Они, как было замечено, кажется, Александром Лебедевым в книге о Чаадаеве, могут быть неким анабиозом, опять же, подобием спасительного лечебного сна. Но они еще и привилегия Пушкина, Мандельштама, Зощенко, Пастернака с их высокой доверчивостью, обычно отличающие гениев. И коли на то пошло, самое опасное из иллюзий, что мы, нынешние, будто бы раз навсегда отрезвели. Вот самый прямой путь к отупляющему самодовольству. Что ж, до сентиментального марша корить Акуджаву им не только не исторично, не благодарно, но и неграмотно. Тут эстетика прощания, эстетика обреченности, не только иллюзии, но и себя самого, по крайней мере, той части собственной, однако и общей жизни, собственной, но и общей судьбы,